Глава 18. Отпечаток номер 3. На подходе к развалинам Перверца скорбную процессию встретил бригадир гномов Далдон. «Нужно бы смету увеличить!» – прохрипел он, кося опухшими глазищами сразу во все стороны. «То, что заплачено, уже кончилось, короче. А работы вон, а сколько прибавилось!» И Далдон махнул лапищей в сторону обломков школы, по которым бродили студенты, пытавшиеся отыскать хоть какие-нибудь личные вещи. Все более-менее ценное уже было растащено гномами. Над руинами факультетов бездомный висельник, утопленник и парашютист гонялись за хохочущим отравленником. Призрак где-то Тамера кривлялся, показывал язык, корчил рожи, выкрикивал обидные дразнилки, а в опасные моменты прятался в восставшей из небытия башне своего факультета. «А работать-то хочется?» — добавил бригадир, заметив откровенное сомнение на лицах преподавателей. «Руки чешутся!» И в подтверждение начал яростно чесаться. «Да, делать нечего», — Бубльгум поморщился. «Уважаемые профессора, убедительно прошу оказать посильную материальную... Короче, давайте скинемся на ремонт». Далдон резво обежал волшебников, собирая грины и косые. От протянутой гаттером горсти штук он отказался. «С детёв и не берем», — прогундосил гном. «Мы не какие-то там эльфы, мы по понятиям». Самую увесистую пачку косых строитель получил с фантома. Похоже, до нельзя расстроенный спиритическим фиаско ас отдал все, что у него было. «Далдон!» — окликнул ректор, уже собравшегося слинять с деньгами бригадира. «Даю вам 3 недели». «Га?» — опешил гном. «Шутки кончились. Через 3 недели все башни должны быть на месте». «Так это... как это? Так мы же...» — растерялся предводитель строителей, явно впервые столкнувшийся с такой постановкой вопроса. «У нас же это... подкоп, туннель. Мы уже почти что...» Строительство туннеля, посредством которого гномы уже 2 недели пытались пробраться в школьную столовую, столкнулось с непредвиденными трудностями. Под Перверцем оказалось невероятно много магических окаменелостей. «Туннель отменяется», — твердо сказал Бубльгум. «Но хорошо», — чуть смягчился ректор, увидев, что гнома сейчас хватит удар. «Откладывается. Продолжите после восстановления башен». «После», — внушительно повторил маг и пристально вгляделся в красные гномьи зрачки. Далдон послушно закивал. Преподаватели проследовали дальше, а гном так и остался на месте, монотонно кивая лохматой головой. «Сильный гипноз. Или слабая голова». Остаток дня ушел на то, чтобы навести относительный порядок в уцелевшей части Перверца. На месте исчезнувших Орладера, Слезайблина и Черти Кака разбили утепленные палаточные городки. Ректор произнес большую успокоительную речь о временных трудностях и необходимости понимания текущего момента. Речь начиналась словами «Понимаю, как вам всем сейчас тяжело, но...» и продолжалась 3,5 часа — личный рекорд Бубльгума. Но ведь и повод был уникальный. Гномы поклялись вернуть все украденное сегодня, вот только отделят сегодняшнюю добычу от вчерашней, на которую клятва не распространялась. Самыми недовольными оказались счастливчики где-то тамерцы. Когда их проводили в стены родного факультета, студенты начали ворчать. «Какой ужас! Какие узкие коридоры! Мы здесь не разместимся!» Предложение ночевать прямо в спальнях было расценено как неудачная шутка. «Ну и где эта сгинь?» – бушевала МакКонарейкл. «Она хотела навести порядок у себя на факультете? Самое время!» Но благообразная деканша пропала, как ее и не было. Единственным существом, с которым успела пообщаться эфемерная старушка, оказался каменный философ. Обнаружилось это случайно, когда Бубльгуму пришло в голову проверить записи дежурного уха-горла-носа. Диалог звучал так. «Сгинь». «Ну вот, а ты говорил». Каменный философ. «Это жизнь». «Сгинь». «Но каков мальчик?» Каменный философ. «А ведь скоро ему предстоит сразиться с сама знаешь кем». Сгинь и каменный философ смеются. Сгинь. «Надеюсь, они последуют моему совету». Каменный философ. «Не знаю, не знаю. Меня они никогда не слушали. А я предупреждал. И вот результат». Члены комиссии несколько раз прослушали запись, доведя ухо горлоноса до заикания, но понять ничего не смогли. На контрольный вопрос философ отреагировал в традиционной манере. «Где профессор Сгинь?» – спросил Бубльгум. «Если бы движение существовало», – ответила реликвия, – «можно было бы предположить, что она ушла. Но поскольку движение не существует...» На этом разговор закончился. «Старая вешалка!» – кипятилась МакКонарейкл. «И каменный болван! Смеются они! Смешно им! Зачем я только его чинила? Могла ведь добить! Такой шанс упустила!» «Успокойтесь, профессор!» – отец Браунинг сидел, обхватив голову руками. «Попробуем понять, что она хотела нам сказать». «Продолжайте то, что начали мальчик и Сьюзи», — в унисон процитировал квартет «Калибри» на плечах Югоруса. «А что мы, собственно, начали, мисс?» «Ничего!» — МакКонрейкл снова превращалась в смесь рычащих хищников. «С тех пор, как я занялась этой чертовой хиромантией, ни на что другое у меня времени нет!» «Правильно!» — оживился Браунинг. «Вы начали заниматься хиромантией, а Пори одновременно с вами начал заниматься дактилоскопией. Мадам Сгинь советовала продолжать. Значит, она имела в виду...» «Она имела в виду, — догадался раз в неделю, — что мисс Сьюзен следует продолжить практиковаться в гадании по руке, чтобы было чем кормиться после закрытия перверца». «Оставьте, профессор!» — поморщился Бубльгум. «Вы не очень сильны в логических построениях. Нам нужно продолжать снимать отпечатки, вот что имела в виду Мелинда». Фантом Ас после успешного разрушения перверца старался не высовываться, но тут не выдержал. «Но с кого? Мы уже всех проверили. Что нам теперь, гномов-строителей отлавливать? Всех чернилами повымазывали. Ректора, деканов, нас с отцом Браунингом. Бальба! Стоп! Бальба! А кто-нибудь снял отпечатки с нашего литератора?» Все посмотрели на секретаря. Он сидел неестественно прямо и глядел в пространство. «Примерно в середине повествования», — заговорил Бальба неживым голосом, — «наступает момент, когда автор в ужасе осознает, что не в силах выпутаться из построенной им самим интриги. Он доводит героев до логического тупика и малодушно их бросает, предоставляя несчастным выпутываться самостоятельно». Это называется «неожиданный поворот сюжета», примечание авторов. Члены комиссии несколько опешили от такой отповеди, но процедуру снятия отпечатков у Бальба проделали четко и быстро. «О!» — сказал Пори. «О!» «О!» — засиял Ас. «В смысле, он?» «Не он!» — завороженно ответил Гаттер, не в силах оторвать взгляд от листка. «Никакого сходства! Ни с чем!» Отпечаток каждого пальца Бальба был не просто уникален, он имел несомненную художественную и географическую ценность. На большом пальце была изображена карта всей Великобритании, на указательном — только Англии, на среднем — Шотландии, на безымянном — неопознанной местности — Уэльс. А на мизинце схема лондонского метрополитена. «Все», — сказал Ас. «Теперь уже точно все. Преступники не найдены, трубы не обнаружены, дети не излечены. Пора смываться». «Мерги и сена жалко», — вздохнул Порри. «Хоть бы одну трубочку, например, ту, из которой в меня шарахнули». Его вздох произвел неожиданные действия. Великий Бубльгум, доктор магических наук, профессор, ректор школы волшебства Перверц, многократный лауреат международной Мерлиновской премии, автор 15 учебников и невообразимого количества монографий по теоретическому колдовству, сошел с ума. Сначала он выпучил глаза, потом разразился громким смехом, потом легко запрыгнул на стол и трижды прокукарекал. После этого профессор, не слезая со стола, опустился на корточки и констатировал: «Какой я идиот!» Зрители были готовы поставить ректору немного другой диагноз, но в целом не спорили. «Только бы он не достал палочку», — пронеслась по комнате общая мысль. Сумасшедший колдун такой силы мог нанести больший урон, чем десяток мордевольтов. Видимо, лица всех окружающих выражали одно и то же, потому что Бубльгум смутился, слез со стола и сказал: «А ведь у нас есть труба мордевольта. Та самая, из которой, как изволил выразиться мистер Гаттер, его шарахнули. В моем кабинете». Практически одновременно раздалось два звонких шлепка. Это Сьюзан МакКонрейкл и Югорус Луж, со всей искренностью раскаявшихся дураков, хлопнули себя по лбу. Калибри вспорхнули с плеч декана Слизай Блинна и маленькими управляемыми снарядами заносились по комнате. «Бублик, умничка!» — заверещала профессор МакКонрейкл и повисла на шее у непосредственного начальника. Не вполне понявший, что произошло раз в неделю, начал радостно похлопывать ректора по плечу, попадая в основном по мисс Сьюзи. Югорус ограничился тем, что превратился в шикарный лавровый венок и величественно приземлился на чело ректора. «Извините, что вмешиваюсь в милую семейную сцену», — холодно произнес Ас. «Но не могли бы вы объяснить причину столь бурного веселья? Хотелось бы, знаете, присоединиться к объятиям». «У нас в кабинете ректора организован музейчик», — пояснила раскрасневшаяся мисс Сьюзи, «в котором хранится труба Мордевольта, та самая, которая рикошетом отправила того, кто достал уже своими фокусами в магическое небытие». «Не просто труба», — взбудоражно защебетали югоросовские калибри, которых насчитывалось уже не меньше 2 дюжин, «а многоразовая труба, точнее, 12 многоразовых труб. Они все время были под самым носом у комиссии, а мы... Дети спасены, все спасены!» Калибри начали выделывать фигуры высшего пилотажа. «Ну-ну, Югорус», — попытался урезонить коллегу Бубльгум. «Не спешите ликовать. Обезмудливание — это пока только непроверенная гипотеза». «И прекратите, пожалуйста, этот кошмарный писк», — попросил Браунинг. Луш великодушно отпустил стаю калибри домой, надо полагать, сразу на Карибы. И комиссия зашагала к кабинету ректора. В 1114А остался только Бальба, все еще не вышедший из состояния литературного ступора. «Как сейчас помню тот день, когда все это и произошло», — не могла успокоиться МакКонарейкл. «Мы с профессором Бубльгумом первыми из Арнольдов подоспели к месту происшествия». «Вы были Арнольдом?» — Пори попытался представить хрупкую мисс Сьюзан, закованную в заземленную броню. «Еще каким! Мы с вашим ректором были единственными, кто мог позволить себе охотиться всего лишь вдвоем. А иногда...» — МакКонарейкл перешла на заговорщицкий шепот. «Мы позволяли себе работать в одиночку, хотя это вопиющее нарушение инструкций». Последнюю фразу декана Роладдера произнесла с гордостью. «Вот как это было!» — мисс Сьюзан повела палочкой. Перед Пори вспыхнула картинка, изображающая угол улицы Вязов и аллеи Долгоносиков 11 лет назад. Вот дом Гаттеров, почти такой же, как сейчас, только немного поновее. Плотное кольцо ментодеров, профессор Бубльгум и профессор МакКонарейкл в форменных маскировочных мантиях алого цвета идут через толпу, выставив перед собой переливающиеся синим и красным жетоны. Мисс Сьюзан так юна и сногсшибательна, что дух захватывает. Только потом Пори догадался, что эта часть воспоминаний была умело подретуширована. Родители стоят снаружи. Ничуть не изменившаяся мама сжимает сверток, из которого время от времени вылетают диковинные радужные насекомые. Папа, поджарый и почти не седой, держит за руку девчонку с хитрыми глазенками. У самого входа в дом пара Арнольдов останавливается и проводит короткое совещание. Потом Бубльгум решительно сбрасывает бронежилет и скрывается внутри. Проходит несколько очень страшных секунд, профессор МакКонарейкл даже остановилась на лестнице, чтобы Пори смог оценить всю драматичность момента. Наконец дверь открывается, и на пороге появляется Бубльгум. Через плечо у него переброшено тяжелое многоствольное оружие, на руках перепуганный кот, впившийся в мантию. Стоп-кадр. В глазах у Бубльгума грусть и мудрость. «Какой хэппи-энд! Голливуд умрет от зависти!» Вредный голос фантома Асса заставил картинку заколебаться и исчезнуть. «А ты, Гаттер, был в молодости симпатичным, по крайней мере, с шикарным пушистым хвостом». «Это не я, это наш кисер», — ответил Пори, подумав, что мисс МакКонарейкл слишком романтична в своих воспоминаниях. На домашних колдографиях того дня, когда все произошло, сестра Гингема прыгает как мячик, повторяя «Пори Мак!» Папа нервно придерживает обеими руками огромную самодельную челму, из-под которой пробиваются рога, а кот совсем не испуганный, а просто очень уставший. Интересно, где он сейчас шатается? «Ну вот мы и дома», — сказал ректор, открывая маленькую железную дверь в стене большим, явно зачарованным ключом. Пори завертел головой в поисках охранных заклинаний, но уловил только легкие колебания мирового эфира. «Да», — подумал мальчик, — «это вам не вход в дутый переулок». Пори скосил глаза на Асса. Судя по поджатым губам, министерский маг тоже не смог определить тип защитного заклятия. Впрочем, в кабинете было на что посмотреть и без охранных заклинаний. Все стены были увешаны головами вымерших монстров. Оттого и вымерших. И устаревшим, но безукоризненно вычищенным оружием. Слева от входа стояло тяжелое бордовое знамя неопределенного цвета с надписью «Неприходящая почетная Харукфь». Справа пошатывалось очень реалистичное чучело призрака коммунизма. Центр комнаты занимал огромный, как Гренландия, письменный стол. На стене над Гренландией висела здоровая 12-ствольная штуковина, а на столе... «Ого!» — воскликнул Югурус Луш. «Это же волшебная юла! У меня в детстве была точно такая же! Замечательная штука! Если ее раскрутить, она остается неподвижной, а весь мир вокруг начинает вращаться. Откуда она у вас, Бубльгум?» Луш направился к столу, умильно покачивая головой. «Действительно», — задумчиво произнес ректор, — «откуда она у меня?» «Утром ее не было». «Стойте, Югурус! Это ловушка!» Юла, которую Луш уже почти телепортировал себе в руку, повисла всего в нескольких миллиметрах от ладони профессора. МакКонарейкл взвизгнула. Югурус побледнел так сильно, что стал отчасти прозрачным. Юла завибрировала, готовая шмякнуться оземь. Из-за спин оцепеневших волшебников выдвинулся Браунинг. «Попрошу вас, профессор!» — следователь натянул перчатки и осторожно взял опасную игрушку за корпус. «Ну что, господа волшебники, для начала давайте поймем, как она должна была сработать!» Пришедший в себя Бубльгум первым делом отправил Гаттера прятаться за шкафом. «Этот шкаф надежнее бомбоубежище», — сказал ректор. «Однажды рядом с ним мисс МакКонарейкл беседовала с мисс Пейджер-старшей. И ничего, только стекла пришлось заменить». К Поре тут же присоединился раз в неделю промямливший: «Кто-то же должен будет потом рассказать обо всем людям». Затем колдовской консилиум, консультируемый следователем Мудлом, определил, что ловушка должна была сработать от первого нажатия на ручку Юлы. «Дайте-ка я ее обезврежу!» — свирепо потребовал Луж, потрясенный подлостью неизвестного злодея, заминировавшего детскую игрушку. «Я ее так обезврежу!» «Секундочку, Югурус!» — Бубльгум снова полностью овладел ситуацией. «Если вы ее обезвредите, восстановить трубу мы уже не сможем». «И не надо!» — заявила мисс Сьюзан. «Зачем нам работающая труба Мордевольта?» «Извините, что напоминаю», — ректор был само терпение, «но мы шли сюда как раз за тем, чтобы воспользоваться работающей трубой Мордевольта». «Как хотите», — не сдавался Югрус, «но я ее хотя бы заблокирую. Отойдите-ка от греха подальше». За шкафом стало тесновато. Сюда забились все, кроме Лужа и отца Браунинга. Гаттеру заслонили обзор, и он слышал только бормотание профессора. «Так-с, теперь тут. А что это у нас? Ложные линии силы. Ну-ну, так, ага. Ну тогда теперь можно вот так. Нет, не так. Может так? Нет? Тогда так. Черт. Красный или синий?» «Так красный или синий? По-моему, синий. Или красный? Тут ошибиться нельзя. А может, зеленый? Или белый?» Вскоре Поре это надоело. Он хотел попросить вмешаться кого-нибудь из взрослых, но, осмотревшись, обнаружил, что все стоят, затаив дыхание и закрыв глаза. Тогда Гаттер решительно высунулся из-за шкафа и увидел удивительную сцену. Юлу, судя по всему, уже безопасную, держит в руках Браунинг, а Луж сосредоточенно пытается собрать маленький кубик Рубика. Модные мудловские поветрия доходят до магического мира с большим опозданием. «Так красный или зеленый?» — морщил лоб декан Слизайблина. «Или желтый?» «Профессор?» — осторожно позвал Порри. Югурус вздрогнул, выпустил кубик из рук, и тот рассыпался разноцветным дождем. «Извини», — сказал Луж, — «эта штука меня всегда успокаивает, когда я перенервничаю». «А труба? То есть юла? То есть ловушка?» «Все в порядке. Теперь, чтобы ее запустить, нужно приложить немалые усилия». Из-за шкафа показалась осторожная физиономия раз в неделю. «Можно выходить? Теперь мы в безопасности?» «В безопасности?» — оскорбленно вскричал Фантом Ас, пытаясь привести в порядок собственную мантию. «Как мы можем быть в безопасности, если даже супер-пупер-гиперзащищенный кабинет ректора оказался проходным двором? Преступники запросто раскладывают свои орудия поверх расписаний занятий и преспокойно дожидаются, когда птичка прилетит в клетку». «Какая птичка?» — не понял раз в неделю. «В какую клетку? О чем он?» «Не обращайте внимания», — ответила МакКонарейкл. «Грибов объелся». Поре прыснул. Ас позеленел от злости так, что стал похож на своего кинематографического прототипа. «Вы тут не хихикайте!» — завопил он. «Это же очевидно! Бубльгум специально разложил здесь ловушку, заманил всех сюда и подсунул в руки профессору Лужу!» «Ура! У меня есть алиби!» — радостно сказал Югурус. «Не перебивайте! На уликах нет отпечатков Бубльгума, но что это значит? Только то, что он действовал в перчатках! Есть у вас перчатки?» «Найдутся», — ответил ректор и действительно вытащил из складок мантии перчатки. «Ага!» — крикнул Ас. «Вот вы и попались!» «Гениально!» — произнес отец Браунинг. «И правда, что еще мог придумать опытный преступник, кроме как привести следователей в свой кабинет, где на видном месте лежит орудие преступления?» «Это просто отвлекающий маневр!» От злости Фантом совсем потерял голову. «Значит, он подложил, заманил и так далее в расчете на то, что ловушка сработает и замудлит всю компанию!» «С самим профессором во главе!» — завершил мысль Луж. «Повторяйтесь, господин ректор!» — озабоченно проговорила мисс Сьюзен. «Эту тактику вы уже использовали во время засады на свалке!» «А пособником был Бальба», — не удержался Бубльгум. Тут уже грохнули все, за исключением рассвирепевшего аса. «Смейтесь, смейтесь», — шипел он сквозь зубы. «Вы еще попомните мои слова». Поре стало жаль бедного фантома, и он предложил. «Раз все так хорошо закончилось, можно мы снимем отпечатки с большой трубы?» «А зачем?» — удивился раз в неделю. «А на всякий случай», — ответил ректор, натягивая перчатки. «Мало ли что. Да и Мелинда советовала». Все ждали каких-то особенных заклинаний и ритуалов, но Бубльгум просто протянул руку и снял миномет Мордевольта со стены, словно горшок с цветами. Фантом Ас чуть не подавился. «И это все?» — заголосил маг. «Это опаснейшее оружие просто так здесь висело, без всякой защиты или хотя бы сигнализации?» Если хотите, уважаемый фантом, я сейчас просто так повешу трубу на место, а вы просто так попробуете ее достать. Только одно условие. Убирать в кабинете после этого будет ваш коллега. Ас дернулся, начал было спрашивать, что именно придется убирать и после чего этого, но почему-то передумал. Ректор осторожно положил зловещее устройство на стол. Макканарейкл и Гаттер склонились над черным минометом. «Один след, старый след», — шевелила губами Сьюзен. «Очень старый, смазанный, но что-то прощупывается. Сейчас... О, великая Бастинда! Есть! Они совпали!» «И у меня!» — воскликнул Пори. «Это он, номер три! Недостающий отпечаток!» «Я же говорил!» — подхватил Ас. «Это он! Это наш аккуратист-ректор! Кто еще будет спорить?» «Я буду спорить», — возразила МакКонрейкл. «Отпечатки Бубльгума мы проверили в первый же день. Это не его». «А чьи? Кому вы позволяли прикасаться к трубе? Что вы там притихли, уважаемый профессор?» Бубльгум стоял совершенно неподвижно, словно памятник самому себе. «Только один человек прикасался к этой трубе», — медленно произнес ректор. «И раз его отпечатки совпали со следами на уликах, то он и раскладывал ловушки по всей школе». «Не вздумайте сказать, что это Бальба!» — угрожающе сказал Ас. «Это не Бальба. Это...» «Ну же!» — не выдержал Браунинг. «Мордевольд!»